Глава 24. Еще один сюрприз. Неожиданно, после того, как пятый этап завершился, ко мне подошел Юдзеро и позвал в бар. Правда, он уточнил, что не в тот, в котором мы были. Там нас сперва должны были забыть, чтобы мы могли туда снова пойти. Справедливо. Шума мы в том баре наделали много, что нас явно либо будут опасаться, либо вообще не пустят на порог. Так что я отправил всех в отель, сказав, что решил погулять по Парижу, чтобы отдохнуть перед финалом. Болели мои работницы на славу. Слышно было даже тогда, когда все кричали наперебой. Но Настя, Сора, Ирина и Максим болели громче всех. Сорвали таким образом голоса все, кроме Элеоноры. Бабке же просто возраст не позволял так голосить, но даже она выглядела чересчур возбужденной. А на ее плечах я заметил по прянику во время этапа, который трясли разноцветными помпонами. Так что я поехал на машине не в отель Риц, а в бар, который дал мне японец. Сам он сказал, что ему нужно заскочить к себе. Это было даже лучше, чем если бы я пришел после него. Второй раз я не хотел приходить, когда японец уже напьется. Хотя ни в одного же он напивался бы. Про других на встрече Юдзеро не говорил. Прибыв в бар, отпустил свою машину, потому что тот был не слишком далеко от отеля. Относительно недалеко, конечно же. Но со мной ничего не будет, если на обратном пути я пройдусь пешком. Сел за свободный столик в самом углу и заказал себе вина. Подумал и добавил к заказу водку, раз Юдзеро к ней так неравнодушен. Официант очень скоро принес мой заказ и пожелал удачи на завтра. Так вот, каково это — быть известной личностью в мире людей. В аду-то я вкусил сполна это чувство. Только там меня больше боялись, хотя и уважение присутствовало. Юдзеро пришел через полчаса. И мне показалось, что еще столько же он будет извиняться за свое опоздание. Кое-как его уговорил сесть и выпить со мной. Вот это японец сделал с радостью. Какое-то время мы пили молча, но после разговорились. Наш разговор шел про турнир и что на нем произошло. Японец поразился тому, как я смог сладить с Дежаном, а я отдал уважение его победе. И вполне искренне, потому что она была заслужена. Выпили мы уже много и просидели 2 часа, но разговор тек и тек. Нам было комфортно обсуждать все, что связано с кулинарией. В какой-то момент Юдзеро притих и задумчиво посмотрел на меня. А после его взгляд устремился куда-то вдаль. Сейчас он был не здесь, а где-то там, в своих воспоминаниях. «Неужели заснул?» — полетал перед глазами японца Дон. Фу, как невежливо. Дон иногда все же не разбирался в людях. Юдзеро не заснул, а что-то вспоминал. «Знаешь, Фер», — вдруг уставшим голосом сказал внешний молодой японец. «По мне хоть и не скажешь, но я уже стар и многое повидал на своем веку». Я не понимал, к чему вел японец, но заинтересованно склонил голову. Начало было многообещающим. «Ты еще молод, Юдзеро-сан. Не нужно преувеличивать», — фыркнул я, отпивая из своего бокала. «И ведь я не врал. Юдзеро, по сравнению со мной, сущий ребенок, если пересчитывать годы жизни. Вот только по сравнению с обычными людьми, а не героями. Да, он был достаточно стар». «Возможно, ты прав», — вздохнул Юдзеро. Его глаза будто покрылись пеленой. «Но я достаточно прожил, чтобы понять, что такого, как ты, вижу впервые». «Странное высказывание», — пожал я плечами, не понимая, к чему клонил японец. «Я такой же повар, как и ты, ни больше, ни меньше». «Тогда я расскажу тебе историю, которая приключилась со мной», — улыбнулся Юдзеро. «Однажды, в детстве, на мой маленький город напали. Это было страшное событие, хотя это даже не было крупным городом. скорее деревней, которая находилась глубоко в горах. Но люди жили в мире и согласии, выращивая разные продукты. Но наша мирная жизнь прервалась, когда на город напал человек, заключивший сделку с демоном. Я прищурился. Звучало правдоподобно. Были у нас средние демоны, которые забавлялись подобным, чтобы похвастаться своим друзьям. Так что я положил руки на стол и принялся внимательно слушать Юдзера, чтобы не упустить ни одного слова. «Идиот, оставивший следы!» — фыркнул Дон уничижительно. Я был с ним наполовину согласен. Если бы демон нормально выполнил свою часть, то никого бы не оставил в живых, чтобы не распространять слухи. Дилетант. «Этот человек был умён, силён», — продолжил рассказывать Юдзера. «Я спрятался в рисовом поле на вершине небольшой горы. Он меня не видел, но я запомнил всё на всю оставшуюся жизнь. У того мужчины было странное существо, которое летало рядом с ним и напоминало глаз. Летающий глаз. Я никому не рассказывал об этой истории, потому что даже герои никогда и не слышали про это, когда я их аккуратно спрашивал. Когда я подрос, то понял, что таких тварей нет в зоне. А я обошёл их немало. Но летающий глаз не видел ни разу». Дон икнул. Наверное, подумал, как хорошо, что его форма не упала до такой отметки, чтобы стать безобразным духом. Да и сейчас он уже мог возвращаться в свою форму. Тогда тот мужчина убил многих. И самое странное, что он становился только сильнее, с каждым новым убийством. Юдзера прикрыл глаза. А у меня были догадки, какой демон мог провернуть такое. Но потом, в скором времени, появились отряды героев и его ликвидировали. Само происшествие постарались скрыть. Вот только как я успел подслушать, то существо, летающее рядом с мужчиной, никто и не видел, кроме меня. Забавно, да? Я понял, что увидел что-то запретное. Я смотрел на Юдзера, который теперь не сводил с меня глаз. Его взгляд был упрям, а сам он что-то для себя решил. «К чему ты клонишь?» — спросил я с улыбкой. Странный разговор и странный рассказ. Сложно было понять, что хотел донести до меня Юдзера, а в его душу заглядывать я не хотел. Мы мило общались, да и от японца я не чувствовал никакой агрессии, лишь какое-то отчаяние и решимость. Так что решил довериться Юдзера, чтобы он сам мне всё рассказал. «Я имею в виду то существо у тебя на плече», — удивил меня Юдзера. Дон аж затрясся от слов японца. Такого ни секретарь, ни я не ожидали. Вечер полный сюрпризов. Что-то слишком много раскрытых тайн за последнее время. «Но ты отличаешься от того человека, который напал на мою деревню. Он был безумен. Абсолютное безумие и злоба. Я изучал, много изучал, и у меня возник вопрос. Скажи, Фер, ты же демон?» К такому этот вечер меня не готовил. Я замер, раздумывая над ответом и действиями. Достать булку амнезии, применить печать? Нет, Юдзера был спокоен. Теперь да. Он больше не волновался, спросив то, что хотел. Будто это было его единственной целью на сегодня, будто его больше ничего не волновало. А вот Дон всполошился, начав летать вокруг меня с плеча на плечо и громко визжать. «Он что, видит меня? Какого чёрта, Фер? Он видит меня! Невозможно!» Дона было не унять. А я продолжил смотреть на Юдзера, который смотрел на меня и улыбался. «Давай его сожрём! Ещё не хватало, чтобы он узнал, что ты король ада! Свидетели! Никого не должно быть! Ты же знаешь, а он меня видит!» «Я тебя ещё и слышу», — сказал Юдзера. Повисла пауза, которая угомонила Дона, а я усмехнулся. «Вот оно как! Бедный Дон! Да его сейчас удар хватит!» Такой подставы он точно не ожидал, привыкший говорить всё, что думает. когда находился в невидимости. А Юдзера молодец. Я бы никогда не догадался, что он мог видеть Дона, ведь он ни разу, ни словом, ни действием не показал, что заметил секретаря. Привык за столько лет прятать свою особенность. Это вызвало восхищение перед японцем. Рассудительность у него была на уровне. Представляю, как он жил все это время, а теперь наконец-то выговорился. А потому внутри него сейчас было такое небывалое спокойствие. «Значит, ты король ада», — спокойно сказал Юдзера, который воспринимал все как само собой разумеющееся. Будто погоду обсуждал. Например, что завтра будет солнечно. Юдзера сделал глоток саке, который попросил у бармена, когда прикончил водку. И все. Никакой драмы, как было с Элеонорой. Странно. Такую реакцию я не понимал. Мне это было впервой, не считая ссоры. Но дух дома сама была странной, так что она не в счет. Где же крики, слезы, мольбы о пощаде, ужас и страх за свою жизнь? Люди всегда вели себя так, стоило ему знать, что я был демоном, а тем более повелителем ада. Но тут ничего. И это вызвало диссонанс в моей душе. «И ты не боишься меня?» — спросил я с прищуром. Юдзера внезапно рассмеялся и сделал еще глоток, но смех не остановил и начал кашлять. А когда закончил, то посмотрел на меня с весельем. «Фер, я уже говорил, что прожил долгую жизнь». Юдзера вытер из уголков глаз слезы от смеха. «Да и не похож ты на того, кто собирается уничтожить людей и этот мир в придачу. Нам много рассказывали в детстве сказок, что придут демоны, и этот мир сгинет. А в академиях твердят, что видишь демона, убивай его. Но только зачем? Демоны же не зло. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Но ты точно не зло, собирающееся убить всех». Теперь уже я засмеялся от речи японца. Какая рассудительность! Это именно то, что я думал. Нет, действительно, маркетинговая компания «Святош» была чудо как хороша. Но у умных людей должны были закрасться хоть какие-то мысли по этому поводу. Видимо, это из-за того, что в Японии почти нет сектантов в церкви. У них же другая религия в большинстве своем. «Да, ты прав», — хмыкнул я, отсмеявшись. «Я на отдыхе. У меня отпуск. Пеку булки, делаю тортики. Наслаждаюсь, если можно так сказать, бытом. Этот мир не стоит уничтожения». «Я рад», — улыбнулся Юдзера. «Рад, что тебе у нас нравится». И он вдруг улыбнулся хитро. «Да и прикольно иметь в друзьях короля ада. Хотя, надеюсь, что мы друзья. Друзья же!» «Вот это смена разговора на 180 градусов!» «Кто знает?» — улыбнулся я. Отель Риц. Это же время. Настя стояла у бара и выбирала, что бы ей заказать. Бармен не вмешивался и просто стоял, ожидая, когда же девушка определится. Сора предложила Насте сделать заказ по телефону из номера, но девушке было неспокойно. Она спустилась вниз, чтобы размять ноги, да посмотреть, что было в меню. Ведь девушка не знала, что хотела. Легче сделать выбор, когда смотришь на предложенное. Нет, Настя не собиралась пить, особенно после вечерних посиделок с подругами в пекарне. Тем более, ни один план, предложенный девочками, не привел ее к успеху. Сора говорила, что это дело времени, когда Фер сдастся под натиском Насти. Но принцесса уже не верила, что сможет пошатнуть высокую стену, имя которой Фер. Мужчина был непоколебим. Настя не могла даже представить, что должно было произойти такого, что поможет ей взять подобную крепость. А девушка ведь так мечтала, даже втайне фантазировала, как они будут... Нет, нельзя было даже думать про это. От волнения Настя достала свой носовой платок и начала теребить его в руках, уставившись пустым взглядом в меню. Бармен отошел от девушки, давая ей время, чтобы сделать заказ. Люди этой профессии вообще были чуткими личностями, которые предугадывали атмосферу клиента с полувзгляда. Прямо как Настя, когда работала в пекарне. И какая из нее принцесса после этого? Такие мысли взволновали девушку по новой. Она не представляла себя на месте принцессы. Тем более она видела принца, Андрея. Это ей сообщила Элеонора. И после этого Настя не знала, как вести себя с молодым человеком, но очень старалась в те редкие моменты, когда они пересекались, быть дружелюбной. Платок упал из рук Насти, когда волнение и нервозность достигли пика. Девушка собралась поднять его с пола, но кто-то успел сделать это до нее. Светлые волосы мелькнули перед глазами, а Настя застыла, как истукан, узнав их обладателя. Только ведь подумала про принца, а он тут как тут. Андрей ведь, получается, ее брат? Это стало последней каплей, и Настя нервно улыбнулась. Магия пыталась успокоить девушку, и это получилось. Когда принц разогнулся, чтобы подать платок, Настя уже была спокойной и мило улыбалась, глядя на неожиданного собеседника. «Вы обронили», — лучезарно сказал Андрей. Девушка кивнула, заглядевшись на его улыбку. Будто Настя посмотрела на себя в зеркало. Он был красив и знал это. «Спасибо». Девушка отвернулась и вновь посмотрела в меню. «Но не стоило, я бы и сама подняла». «Нет, девушкам нужно помогать, меня этому мама учила». Вдруг взгрустнул принц, но тут же улыбнулся. «У вас какие-то проблемы? Могу ли я вам помочь?» Настя дернулась. Ей стало стыдно сказать, что ее проблема заключалась в том, что она не могла выбрать алкоголь. Еще подумает, что она алкоголичка. «Я... нет, не нужно», — мотнула головой Настя, а принц нежно улыбнулся. «Всегда так», — пробормотал он неслышно. Однако Настя умудрилась услышать и не поняла значения этой фразы. «Возьмите яблочный сок». «Яблочный?» — удивилась Настя такой просьбе, но вдруг поняла, что именно его она и хотела, разглядывая меню и постоянно избегая этой позиции, пытаясь выбрать что-то другое. «Откуда вы знали, что я хочу именно его?» «Вы выглядели так, будто вам хотелось освежиться». Засмеялся принц, но в его глазах было столько грусти, что Настя не сдержалась и схватила его за руку, неосознанно пытаясь поднять ему настроение своей магией. Фер говорил, что через прикосновение лучше всего передавались не только проклятия, но и хорошие заклинания. И Настя решила сделать это сейчас. Но она не учла, а точнее не осознала того, что без разрешения тронула члена императорской семьи. За такое могли и наказать. А потому Настя ойкнула и убрала руку. Принц только засмеялся. «Вы такая милая! Хотели меня утешить?» Андрей погладил Настю по плечу. «Не стоит. Думаю, что скоро моя жизнь наладится, и все станет на свои места». Андрей так заразительно смеялся, что и Настя повторила за ним. И не заметила, как принц заказал два яблочных сока и отнес их за столик. Не поддаться очарованию парня было невозможно, и девушка села с ним за один стол. «Немного», — вдруг смутилась Настя. «Вы выглядели грустным». «Нет, просто вспомнил кое-что неприятное, но уже все прошло, стоило мне взглянуть на вас». Настя еще сильнее покраснела от его слов. Хоть ее и баловали в последнее время комплиментами, даже Фер, но слышать такое от постороннего было странно. Хотя принц же не был посторонним, да и хотелось провести время с братом. Вдруг Настя что-то вспомнит. «Расскажите про вашу работу. Вы так весело про нее говорили в прошлый раз, что я не против услышать еще что-нибудь». «Ох, что бы такое вам рассказать?» — улыбнулась Настя, вспомнив про работу, которой она очень гордилась. Она перебирала воспоминания, но не могла рассказать про своего друга Пряню и его королеву, про белку-алкоголичку, даже про Церю. Хотя... «Тогда вот что я вам расскажу. Однажды у Фера потерялся пес, а потом...» Настя задорно рассказывала истории про пса, который нашел белку, а потом она родила бельчат. Теперь пес был многодетным отцом. Рассказывала про жен графа Демидова, говоря, какие они прекрасные женщины. Андрей все слушал, затаив дыхание. Настёна была прежней. Пусть она и не помнила ничего, но ради этого разговора с ней он спустился вниз, когда услышал от Толика, что девушка вышла из номера. И не прогадал. Настя говорила и говорила. У нее краснели щечки от бесконечных слов. Принцу показалось, что он окунулся в прошлое, и тем сильнее у него появилось желание найти врага, затаившегося во дворце. Настя должна была вернуться, и он сделает это, чего бы это ему ни стоило. Принц дал себе слово, и пусть никто этого не услышал, но ему этого оказалось достаточно.